Марила, разве неприятно подумать, что завтра будет новый день, в который не сделано еще никаких ошибок? Я уверена, что ты их много совершишь, — ответила Марила. В этом с тобой никто не сравнится. А я и сама это знаю, — признала Аня печально. Но вы не заметили, что у меня есть одна хорошая черта. Я никогда не делаю одну и ту же ошибку дважды. Не знаю, много ли в том пользы, если ты всегда придумываешь что-нибудь новенькое. Ах, ну разве вы не понимаете, Марила? Ведь должен быть предел числу ошибок, которые может совершить один человек. И когда я дойду до этого предела, я покончу с ними навсегда. Очень утешительно об этом думать. Да. А теперь сходила бы ты да отнесла этот пирог свиньям, — сказала Марила. Такое не сможет есть ни один человек, даже Джерри Бот. Глава 22. Приглашение на чай. «Ну, а теперь, отчего у тебя глаза так сияют?» — спросила Марила Аню, только что вернувшуюся домой с почты. «Нашла еще какую-нибудь родственную душу?» И в самом деле волнение окутывало Аню, словно облако. Глаза светились, озаряя лицо. Она легкими шагами прибежала по тропинке, словно фея, несомая ветром среди мягкого сияния солнечных лучей и ленивых теней опускающегося августовского вечера. «Нет, Марила, но, поверите ли, меня приглашают завтра на чай в дом священника. Миссис Аллан оставила для меня на почте это письмо. Только взгляните, Марила. Мисс Анне Ширли, зеленые мезонины». Первый раз в жизни меня назвали мисс. Ах, меня такая дрожь пронзила. Я буду вечно хранить это воспоминание в сердце среди самых дорогих сокровищ. Миссис Аллан говорила мне, что собирается по очереди приглашать к себе на чай всех учениц своего класса воскресной школы, сказала Марила, совершенно невозмутимо принимая известие об этом чудесном событии. И совсем нет причины приходить в такое лихорадочное возбуждение. Научись принимать вещи спокойно, детка. Но для Ани принимать вещи спокойно означало бы изменить свою натуру. Вся и дух, и огонь, и роса она с утроенной силой переживала все радости и горести жизни. Марила чувствовала это и испытывала смутное беспокойство, сознавая, что жизненные взлеты и падения не раз тяжело заденут эту порывистую душу. Но при этом она упускала из виду, что столь же сильная способность испытывать восторг и радость может с избытком возместить все печали. Таким образом, Марила считала своим долгом склонять Аню к спокойствию и уравновешенности, столь же невозможным и чуждым для нее, как для солнечного луча, играющего на поверхности ручья. До сих пор, как Марила печально признавалась себе самой, ее старания оставались тщетными. Стоило каким-нибудь горячо лелеемым надеждам или планам потерпеть неудачу, как Аня погружалась в пучину горя. Исполнение же их возносило ее на головокружительные высоты восторга. Марила уже почти начинала терять надежду когда-либо превратить свою воспитанницу в образцовую девочку со скромной внешностью и чопорными манерами. Ей и в голову не пришло бы, что на самом деле Аня такая, какая она есть. Нравится ей гораздо больше этого идеала. В тот вечер Аня пошла спать печальная и молчаливая. Так как Мэтью объявил, что ветер поворачивает на северо-восток, и завтра, скорее всего, будет дождливо. Шелест листьев возле дома беспокоил ее. Он был так похож на стук дождевых капель и неясный отдаленный рокот залива, к которому она с восторгом прислушивалась в другие дни, пленяясь ее странным звучанием и равномерным ритмом, теперь казался маленькой девочке, особенно горячо желавшей ясной погоды, предвестником грозы и несчастья. Ане казалось, что утро никогда не наступит. Но все на свете имеет конец, даже ночь накануне дня, когда вы приглашены на чай в дом священника. Утро, вопреки предсказаниям Мэтью, оказалось ясным, и потому настроение у Ани поднялось необычайно. «Ах, Марила, что-то такое у меня в душе сегодня, что заставляет меня любить всех, кого я вижу!» — горячо воскликнула она, когда мыла посуду после завтрака. «Вы представить не можете, какой хороший я себя чувствую! Разве не прекрасно было бы, если бы так осталось навсегда? Я думаю, что могла бы стать образцовой девочкой, если бы только меня каждый день приглашали в гости. Но, ах, Марила, ведь это также очень торжественное событие! Я так волнуюсь! А что, если я как-то не так себя поведу? Вы же знаете, я никогда не пила чай в гостях у священника и не уверена, что знаю все правила этикета, хотя я все время внимательно изучаю раздел о правилах хорошего тона в журнале «Вестник семьи» с тех пор, как приехала сюда. Я так боюсь, что сделаю какую-нибудь глупость или забуду что-нибудь, что должна сделать». Например, считается ли хорошим тоном взять себе за столом вторую порцию чего-нибудь, если очень хочется? Все твои трудности, Аня, из-за того, что ты слишком много думаешь о себе. Тебе нужно просто думать о миссис Аллен, о том, что будет ей больше всего приятно, сказала Марила. В кои-то веки сразу выдав здравый и лаконичный совет. Аня мгновенно его оценила. «Вы правы, Марила. Я постараюсь совсем не думать о себе». Вероятно, Ане удалось пройти это испытание без каких-либо серьезных нарушений этикета, потому что в сумерки, когда вечернее небо зажглось сиянием шафранных и розовых облаков, она вернулась домой радостная и блаженно счастливая. Усевшись на большой плите красного песчаника возле кухонной двери и положив свою усталую кудрявую головку Мариле на колени, она принялась за свой рассказ. Прохладный ветерок прилетал с широких, еще не сжатых полей, с поросших соснами холмов, возвышавшихся на западе, и шумел в тополях. Большая ясная звезда висела над садом, и светляки порхали над тропинкой влюбленных, то теряясь в папоротниках и качающихся ветвях, то появляясь вновь. Аня следила за ними взглядом, пока говорила, и чувствовала, что ветер и звезды, и светляки — все сливается вместе во что-то невыразимо сладостное и чарующее. «Ах, Марила, я замечательно провела время. Я чувствую, что жила не напрасно, и всегда буду это чувствовать, даже если меня никогда больше не пригласят на чай ни к одному священнику. Когда я пришла, миссис Аллен встретила меня у дверей. На ней было прелестнейшее платье из бледно-розовой кисеи с массой оборок и рукавами до локтя, и выглядела она как серафим. Я думаю, Марила, что хорошо было бы стать женой священника, когда вырасту. Священник, должно быть, не будет обращать внимания на мои рыжие волосы, потому что он не должен думать о таких мирских вещах. Но как жена пастора, я, конечно, должна быть от природы хорошей. А я такой никогда не буду, так что не стоит об этом и мечтать. Некоторые люди хорошие от природы, вы ведь знаете, а другие нет, и я из других. Миссис Линд говорит, что я исполнена первородного греха. И как бы я ни старалась быть хорошей, я никогда не добьюсь такого успеха, как те, что хороши уже от природы. Я думаю, что это так же, как с геометрией. Но вам не кажется, что если очень упорно стараешься, это тоже должно иметь какое-то значение? Миссис Аллен из тех, кто от природы хороший. Я люблю ее страстно. Понимаете, есть такие люди, как Мэтью и миссис Аллен, которых можно полюбить сразу и без всякого труда. А есть другие, как миссис Линд. Чтобы их полюбить, надо очень стараться. Знаешь, что должен их любить, потому что они так много знают и так много делают для церкви, но приходится все время себе об этом напоминать, а то забываешь. Кроме меня, в гостях у миссис Аллен была еще одна девочка. Она ходит в воскресную школу «White Sands». Ее зовут Лоретта Брэдли. Она очень милая девочка. Не совсем родственная душа, понимаете, но все равно очень милая. Чаепитие было такое изысканное, и, кажется, мне удалось соблюсти все правила этикета. После чая миссис Аллен играла на рояле и пела. Она и нас с Лореттой уговорила спеть. Миссис Аллен говорит, что у меня хороший голос, и она включит меня в хор воскресной школы. Вы представить не можете, какая меня пронзила дрожь от одной этой мысли. Я так хотела петь в хоре вместе с Дианой, но боялась, что недостойна и мечтать о такой чести. Лоретте пришлось рано вернуться домой, потому что сегодня в гостинице «White Sands» должен состояться большой концерт, и там будет выступать ее сестра. Лоретта говорит, что американцы, которые останавливаются в гостинице, устраивают каждые 2 недели концерт в пользу больницы в Шарлоттауне и приглашают многих из «White Sands» принять участие. Лоретта надеется, что ее тоже когда-нибудь пригласят выступить. Я только посмотрела на нее с восхищением. Когда она ушла, мы сердечно беседовали с миссис Аллен. Я все ей рассказала. О миссис Томас и близнецах, о Кейти Моррис и Виолетте, и как я приехала в зеленые мезонины, и про трудности с геометрией. Ах, поверите ли, Марила, миссис Аллен сказала, что она тоже была тупой в геометрии. Вы представить себе не можете, как это меня ободрило. А когда я уже уходила, к миссис Аллен зашла миссис Линд. И что вы думаете, Марила? Попечительский совет школы нанял нового учителя, и это леди. Ее зовут мисс Мюриэль Стейси. Не правда ли очень романтичное имя? Миссис Линд говорит, что в Авонлее никогда не было учительницы, и она думает, что это опасное нововведение. Но мне кажется, будет замечательно иметь учительницу, и прямо не знаю, как я переживу эти 2 недели до начала учебного года. Мне так не терпится увидеть эту новую учительницу.